Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в нашем эфире будет разговор на тему, как мужчине вернуть внутреннюю ось, усилить дух и найти свой путь в жизни. Участвовать в эфире буду я, Алексей Орлов, Владислав Селезнев, и по возможности к нам присоединится Алексей Щербаков, позади, так сказать, народы из этого мира. Поэтому всех категорически приветствую и хочу, чтобы Владислав заложил почин нашему сегодняшнему эфиру. Пожалуйста, Владислав, вступай. Доброго здравия, друзья. Ну вот, что люблю на эфирах на Народном славянском радио, это с корабля на бал сразу же. Вперед! Ну вот, давайте, наверное, сначала начнем с того, что вот эта тема, которую сегодня заявили, и те, кто сейчас уже находится в эфире, те, кто подключается, понятно, каждый начнет смотреть с определенного момента. Может быть, те, то, что скажу, сейчас не услышат. Но, тем не менее, те, кто с самого начала, давайте начнем рассуждать с такого подхода. А для чего нужно выстраивать вообще эту внутреннюю ось? Да? Для чего нужно возвращаться к себе, понимать, куда ты хочешь, и что ты хочешь от жизни и так далее? Эти все заявленные вопросы. А для чего это вообще надо? Потому что я всегда как бы строю структуру донесения информации с точки зрения для чего, цель какая, да? Почему мы, соответственно, сейчас этого не умеем еще делать, и как к этому научиться. Потому что такая три шага, да? И сейчас хотел бы, наверное, с этого момента также и начать. И я буду вести свое рассуждение, так как я не вижу ваших вопросов, не вижу ваших комментариев. Ну, по сути, здесь такой идет некий монолог. Хотелось бы диалог, конечно, устроить, поэтому, возможно, у нас Алексей будет один из тех, кто нам диалог устроит. А вы можете свои вопросы, кстати, друзья, свои идеи пишите тоже в комментариях. Ну вот, начнем с того, что а для чего нужно все это нам выстраивать? Почему и так жить, как сейчас живется? Живем же и живем. Зачем все это нужно нам выстраивать? Я скажу свою точку зрения. Мир, вот в мире, во всем нашем вообще мироздании, есть одно, то, что всегда было и всегда будет. Вот давайте сейчас подумать, что такое есть мироздание, что всегда было, всегда будет, и это неизменно. Кто-то может сказать там разные, да, предположения. Любовь, солнце, свет, земля, воздух там, и так далее, и так далее. А я скажу так. Изменения. Изменения всегда были и всегда будут. Всегда мир меняется. Нету никогда того, чтобы было статично. Если мы посмотрим на природу, в природе всегда идет смена сезонов. Растения растут, умирают, заново растут и так далее. Никто никогда не стоит на месте. Всегда идет развитие. Наша Земля вращается вокруг Солнца. Вокруг Солнышка вращаются наши планеты. Вокруг центра галактики вращается наша Солнечная система. Галактика вращается вокруг центра Вселенной и так далее, и так далее. Все всегда идет в движение. Все происходит изменения. Так вот, если у человека не происходит его внутренние изменения, нету его внутренней трансформации, он не идет вперед, не идет, так сказать, к свету, то он будет идти в обратную сторону. Хочет он это или не хочет, но если человек не идет в внутреннем духовном развитии, выстраивание себя, что он происходит делать? Он сидит с работы, пивко, у телевизора, посмотреть в кино, происходит некая деградация и его способностей. Вот как-то недавно слушал такую притча-такая история. Один человек прожил всю жизнь таким. Он постоянно ленился, не было у него мотивации что-либо делать. И вот всю жизнь так скромненько прожил. Вот умирает и попадает, по сути, на суд к Богу. Вот ждет очереди своей, думает, что же будут спрашивать. Ну вот дождался, подходит к Богу. Ну то говорит, тот открывает книгу и говорит, так, читает его имя, говорит, и читает его, так, спортсмен, акробат, мотивационный спикер, военный. Так, подожди, Господь, это ж не я. Я вообще был, я не был таким. Он говорит, да, ты не был таким. Ты таким должен быть по твоей судьбе. Но ты оказался совершенно другим. Так вот, друзья, вот у нас у каждого из нас есть определенная судьба, да, и роль в этой судьбе. И чтобы ее увидеть, ее понять, а еще встать на нее и потом пройти по ней, требуется ваше усилие, ваша сила воли. О чем мы будем сегодня говорить? Данный эфир, по сути, направлен на то, чтобы дать вам в хорошем смысле некую мотивацию, некоторые инструменты для того, чтобы вы начали работу над собой, которая никогда не закончится. Она всегда будет, но каждый раз она будет идти все глубже, шире и так далее. Но, по крайней мере, сдвинуться с мертвой точки. А почему? Почему сейчас, я лично считаю, что очень актуальное время? Оно всегда было и актуально, но сейчас очень актуальное. Так потому что мы сейчас живем в то время, когда внешние обстоятельства нас давят еще сильнее для того, чтобы мы это осознали. Как я говорю, изменения всегда были и всегда будут. И Вселенная смотрит на нас и сверху, кто у нас, так сказать, наши кураторы, наши наставники и так далее. Мы же сами смотрим сверху на себя, в чем мы на Земле творим, и думаем, так, эти ребята, они маленечко идут не туда. Однако надо им создать определенные условия, дабы они пошли в нужное русло. И все войны, катаклизмы и так далее направлены на то, чтобы люди просыпались и объединялись. Единение происходило. Вы сами не замечали, как народ объединяется, когда сложные времена? Когда какие-то эпидемии, войны, голод и так далее, народ объединяется в этот момент. А так как мы были разделены очень много времени, сейчас мы снова объединяемся, но уже под натиском разных обстоятельств. И в этом всем те, кто сможет внутри себя еще проводить глубинную работу лично над собой, и про объединение мы говорили уже много, об этом будем тоже говорить, но когда проводит личную работу над собой и выстраивать себе, убирая все, как говорит Алексей, занозы, убирает все тревоги, страхи, претензии, обиды, понимая, как устроено мироздание, как он встроен в эту систему мироздания, как он притягивает события в свою жизнь. И разбираясь во всем этом, видя за всем этим определенный смысл, божественный замысел, он начинает осознавать, что он может управлять этим всем. И тогда его жизнь становится уже не просто хаотичной, а становится той, к которой можно, соответственно, выбирать свой путь, выстраивать его и проходить его гармоничным образом. Даже если вокруг идет война, даже если везде есть мины, он сможет по минному полю пройти так, чтобы его это не задело, потому что он внутренне выстроен, предки его поддерживают, связь выстроена, интуиция прекрасно работает, он идет в доверие к миру, у него нет страха, а, соответственно, он идет гармоничным образом. И вот это является сейчас необходимым, ключевым, базовым набором для каждого человека – внутреннее состояние. К этому нас ведет само пространство, к этому нас ведут все обстоятельства. И кто это прекрасно понимает, начинает это делать. А кто не понимает, они могут считать, что они уже суперразвитые личности, суперразвитые сущности, которые все знают, все умеют, но при этом постоянно их состояние дергается, переживают, нервничают, дома скандалы, периодически с мужем, с женой, недопонимание. Смотрите на себя сейчас. Есть ли у вас в этой жизни эти индикаторы? Недовольны собой, недовольны тем, что происходит в мире, осуждаете тех, кто, соответственно, наше правительство, осуждаете всех, кто что-то не так вам сделал. У вас идет проблема со здоровьем, потому что психосоматика никто не отменял, что на душе, то и на теле. То есть проблема со здоровьем, особенно если у вас болит поясница, страхи перед будущим. Смотрите на вот эти индикаторы, есть ли у вас это. Утром просыпаетесь, и к обеду у вас уже нету сил, потому что у вас уже идет такой отток такой жизненной силы, что вы уже на самообеспечение вас не хватает. И это нормальный уже набор для многих людей. Они закидываются кофе, закидываются энергетиками, чем-нибудь таким быстро усваиваем, чтобы хоть какую-то получить энергию на жизнь. А по факту ее просто не хватает. Есть противоположная сторона. Есть люди, которые сейчас уезжают вообще в деревню, уезжают в лес, включают телефоны и там начинают жить. Буквально вчера мне позвонил один человек, записался на мужской круг. звонит буквально вечером, говорит, у меня нету интернета, у меня нету телеграмма, вот я вот как-то случайно на Славянском радио нашел ваш ролик, через знакомый посмотрел, хочу на морской круг. Потому что я уехал в лес, живу в лесу с коровками, и я понимаю, что вот сейчас все, мне нужно идти уже к единомышленникам. Все, меня уже природа толкает. Сходил на природу, очистился, а теперь вот толкает в мир, к людям взаимодействовать, потому что мы вместе должны быть. Мы по лесам разъехаться хорошо, но нас все равно толкнет обратно соединиться все вместе. То есть крайности уходить тоже не надо. И вот для этого понимания, которое сейчас я проговорил, да, как выстроить себя, мы сегодня будем говорить. Я надеюсь, у нас получится вам передать некоторые ключики, как к этому прийти. Потому что если этого нет желания над собой работать, нет желания, как я писал, да, в объявлении, эфир для тех людей, кто готов над собой работать. Но если у вас нет желания над собой трудиться, а это в первую очередь колоссальный труд, как вы хотите возродить державу, да, как вы хотите возродить народ, если вы над собой трудиться не можете, если у вас внутренней дисциплины не хватает над собой. Как можно сделать что-то большое, когда вы не имеете в своем государстве, царстве, да, прибраться? А что такое государство, царство первое? Это вы сами, это ваше тело, это царь в голове, это ваши клетки, как ваши подданные, ваши органы, как ваши подданные, как ваше представительство. Если вы свое тело привести в порядок не можете, если не можете привести свои мысли в порядок, а это управление, да, по сути государства, как можно строить что-то большое? Когда вы в своих соратниках будете видеть не единомышленников, с которыми строить дело, а видите в них соперника, тот, кто вас раздражает, тот, кто вас провоцирует, они будут это делать, потому что у вас такие программы сидят. Для этого есть очень тоже хорошая история про монахов. Как-то монахи решили идти к святости, да, стать святыми, проработать все свои, так сказать, программы, все свои, все, что у них внутри сидит, и разошлись по разным, как сказать, пещерам. Ну, вот, начали скитаться, жить в одиночестве, в лесах, так назовем. Вот, живут какое-то время, работают над собой, ну и периодически все-таки нет-нет, встречаются. Встречаются и говорят, ну что, получилось святым стать? И ответ был такой, нет, не получилось. А вот когда они решили, что соберутся все вместе и начнут жить в одном монастыре, тут произошло чудо. Они стали над собой быстрее развиваться духовно. А почему? Потому что, живя вместе по законам мироздания, есть ваше, кстати, то, что у вас внутри, будет отражаться в вашем окружении. Они будут вас провоцировать, наезжать на вас, будут вам претензии предъявлять и так далее, потому что внутри вас эти программы есть. Они их при помощи других людей увидели в себе, прорабатывали, освобождали от них, люди переставали это делать, так происходил рост. Почему я сейчас этот пример привел? Особенно для тех, кто хочет объединяться. Ваши близкие – самые лучшие индикаторы вашей жизни. Ваша жена, ваш муж, ваши близкие друзья, соратники – это будут первые индикаторы того, что внутри сидит в вас. И если вы не умеете этого видеть, и вы будете на них реагировать, «Ах ты, сволочь, как ты мог на меня так наехать?» или «Ах ты, сволочь, как ты мог это сделать?» то получится у вас не объединение, а получится споры, ругань и скандалы. По итогу развалится все это объединение. Поэтому если внутри вас типа, занозы сидят, это очень большой риск всему объединению. Поэтому параллельно к тому, что мы делаем державный союз, мужские круги, мы работаем над личным внутренним состоянием, особенно с теми людьми, которые готовы это делать, те, которые готовы двигаться дальше в управлении, идти в управление проектами и так далее. Вот такой вот зачин данного сегодняшнего эфира, пускай, извиняюсь, что может быть долго, но я считаю, что этот смысл важно понять. И если он вам откликается, посмотрите эфир сегодня, внимательно слушайте, а после делайте. Применяйте то, что сегодня мы будем давать в практике. Алексей, передаю слово тебе. Благодарю за микросеминар. Мне хочется, чтобы Алексей к нам подключился и дал свою обратную связь по поводу того, что он слышал. Насколько сказанное Владиславом, на твой взгляд, соответствует действительности и насколько на это важно обращать внимание? Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, в принципе, то, что сказал Влад, я, ну, такое есть, с этим я не могу не согласиться. Вот. Но нужно как-то изначально было начать, так как у нас сегодня эфир называется «Как мужчины вернуть внутреннюю ось», нужно сначала, наверное, рассказать, что такое внутренняя ось. Определение же было дано. Я думаю, что нужно сначала об этом разобраться. Давай сначала с определений начнем. Угу. То есть слова правильные, но хотелось бы для начала ту печку нащупать, от которой мы будем танцевать. Правильно я тебя понимаю? Да, да, нужно начать с определений, потому что, ну, может быть, кому-то и понятно, а может, кому-то и непонятно. Поэтому нужно сначала начинать, а не с конца. Хорошо. Ларислав, давай тогда подключайся, возвращайся к нам. И теперь расскажи, а как ты себе представляешь эту самую внутреннюю ось, что это такое? И что такое ось, что такое дух, чтобы нам с этими моментами разобраться, как правильно, мне кажется, очень точно заметил Алексей, и дальше уже от этого отталкиваться. Ну, хорошо. Ну, как говорится, никогда не поздно начать с самого начала и продолжить, да? Внутренняя ось. Его еще в разных культурах называют, могут назвать по-разному. В казачьей культуре еще называют это торшак, понятие. И есть еще такое понятие, как стать. Если мы начнем визуально говорить, начнем от тела отплясывать. Если я ровно встану и от макушки по позвоночнику ровная линия пойдет. По позвоночнику это прямая линия. Вот в этом положении, когда ты находишься, протекает определенная по позвоночнику сила. Плюс тут еще есть родничок, который уходит вверх, нить, которая уходит к роду. У казаков есть такое поверье, что вот именно, когда, почему они еще чуб оставляли всегда, за чубы казацкие, да, головы на плаху. Когда ты попадешь в любую какую-то беду, то род тебе как раз за этот чуб, за эту нить сможет тебя выдернуть из этой беды и помочь тебе. Что на практике? Когда ты ведешь вот эту стадию, у тебя есть прямая линия, особенно через боевое искусство это очень хорошо тоже видно. Когда ты ведешь бой, и у тебя эта стать есть, это торшак, это ось, то ты, во-первых, устаешь меньше, раз. Твои действия становятся более эффективными. То есть представьте, вот если на нить навязан, да, то что тебя начинает бить, а ты просто прокручиваешься вокруг своей нити. Ну, то есть вокруг центра прокручивается, и удары с тебя сходят, стекают, если будет точнее. То есть это превращает преимущество в бою. Плюс. Еще раз говорю, сил потекает. Вот эта ось духа еще на самом деле в старых трактатах, китайских трактатах, это была надпись, именно фраза звучала туда, ось духа. Это соединение себя. Ну, я сейчас свою интерпретацию говорю, потому что не буду там что-то читать. Я, как я понимаю, потому что я эту фразу, она мне пришла, честно скажу, ось духа, после нашего первого мужского круга, где-то через неделю. Я просыпаюсь в 3 часа ночи, и у меня в голове набатом бьет слово «ось духа», «ось духа». Я еще не могу понять, что за ось духа, какая ось духа, откуда она у меня взялась? Я до этого фразу вообще этого не слышал. И когда я все-таки уже не мог лежать, я встал в 4 утра уже, открыл компьютер, набил «ось духа». У меня вышел там сайт мужского круга «Соратники», кто назывался «ось духа». И там дальше была отдельная история, но это сейчас не сейчас. Я к тому, что потом начал разбираться, и я понял, что по факту это связь с твоей высшей частью, с тобой же, по сути, прямая выделенка, через которую происходит и мудрость тебе приходит, и знание, и интуиция. По сути, канал, который питает тебя, питает твое тело, питает твою душу. Можно по-разному интерпретировать это слово. Я говорю свою интерпретацию. Алексей может добавить что-то свое. Я что для себя говорю, да, то есть как я это считаю. Когда тяжело на душе, ты садишься, выравниваешься, вниманием туда отправляешься по этому лучу к предкам, к Творцу, соединяешься, и тебе на душе становится хорошо. Силы начинают протекать, и ты успокаиваешься. То есть ты внимание собираешь внутри себя. Вот что для меня ось духа. Алексей, может, добавить то, что ты ищешь, как видишь. Хорошо, я тогда хочу уточнить, а дух тогда да, что? Потому что я так чувствую, Алексей сейчас задал вопрос. Хорошо, с осью разобрались, а дух-то это что такое в твоем понимании? Вот началось опять, а? Дух, что это такое? Дух, душа, как ты хотел, как ты хотел-то, ну, естественно. Дух – это сила, которая в тебя входит. Это, по сути, давайте так, это я выражу свою интерпретацию, поэтому чисто за себя отвечаю. А для меня дух – это, по сути, данная тебе возможность. Сейчас правильно подберу слова, чтобы это. Потом мне по уточняющих просто дальше. Это как я вижу человека как некий инструмент, у которого есть душа, есть дух, есть совесть и так далее. У каждого есть своя функция. Вот у духа есть определенная функция, которую ты используешь в этой жизни. Это когда тебе нужно с собой закрыть, соответственно, своих соратников, своим телом. Пойти, грубо говоря, дот закрыть собой. Для этого нужна сила духа. Повести за собой большое количество людей. Для этого нужна сила духа. А это, как правило, поток сверху, силы, которые в тебя приходят. И это часть тебя, твоей божественной, по сути, твоего божественного проявления, которое частичкой входит сюда, потому что основная часть находится не в этом измерении, находится в более высоком измерении. По факту, это определенная сила с определенными качествами, которые в тебя втекают под конкретные задачи. Вот если взять душу, то там другая сила втекает. Она мягкая, обволакивающая. Вот ты говоришь, что душевный человек. Как правило, душевные люди только вокруг себя пустили, с ними хорошо можно по душам поговорить. А человек с сильным духом, как правило, он не сильно душевный человек. Он очень хлесткий, жесткий, и, соответственно, ну, у него другая как бы энергетика идет. Потому что у него канал этот больше раскачанный, нежели душевный канал. Вот примерно такое понимаешь, что такое дух. Ну хорошо. Вот ты со мной общаешься уже не первый день. Скажи, пожалуйста, а у меня душевность присутствует? Вот так, про тебя вообще отдельная история. У тебя очень развиты оба хороших канала. Но при этом, если ты говоришь, что у меня оба канала развиты, значит, тогда я должен быть либо душевный, это такое вот обволакивающее взаимодействие, а дух – это что-то резкое такое, пробивающее движение. Как они между собой-то уживаются? Ну, давай так, всегда есть определенное сочетание тех или иных качеств. В данном случае, если взять про тебя, я могу по себе сказать, я могу по душам поговорить. Люди, кто со мной резко общаются, я могу по себе по душам поговорить. Но при этом сила духа, она у меня сейчас, в мое время, начинает больше разворачиваться, нежели до этого было. У тебя, как человека, которого я лично знаю, у тебя душевные качества очень большие. Ты своим полем можешь закрыть большое количество людей, и будет очень культурно, хорошо посидеть, поговорить по душам. Когда семинары проводишь, я не вижу, сколько там поле, как ты это держишь. А вот по поводу силы духа. При необходимости ты можешь его тоже, при необходимости включить. Это как некий рубильник, переключающий, грубо говоря, с одного качества на другое. Но это же к этому ты сколько шел? Это же тоже не появилось, у тебя сразу все функции активированы. К этому мы нарабатываем. Я так считаю, это нарабатывается. И при необходимости можно сказать, есть то, что врожденное, но к этому нужно еще раскрыть эту способность. Как-то так. Получается так, врожденный инструмент есть, но им нужно научиться пользоваться. И еще нужно научиться его обслуживать, этот инструмент, заточить, например, поправить, если это необходимо, да? Может быть, ручку под себя как-то там подстроить. Ну, получается, тогда все-таки дух – это все, что связано с животным началом, с телесным началом, что проявляет человека, может продвинуть по жизни, можно кого-то там задвинуть, можно кого-то подтянуть, можно усилить кого-то. Это вот все связано с духом, проявление физического себя в пространстве. А душа, она же не с физическим связана, да, она физически оживляет, она взаимодействует с другими, но при этом у нее функции более широкие, обволакивающие, принимающие, оживляющие, записывающие и так далее. Поговорить по душам, либо продавить духом, да, и тогда дух больше связан с волей. И вот тогда вот возникает вопрос, а все-таки внутренняя вот эта самая ось, это что? Это дух, душа, это что-то еще? Не совсем, наверное, понял твой вопрос, на самом деле. Давай еще раз уточни вопрос, чтобы я его правильно ответил. Помедленнее либо попонятней? Что еще есть в центре? Давай еще раз. Хорошо. Для хорошего сегодня. Люблю, когда у нас есть дискуссия. Хочешь с тобой подискутировать? Раз Алексей не хочет с тобой подискутировать. Нет, он хочет, он слушает внимательно, он задал вопрос, а я пытаюсь его вопрос до тебя довести таким образом, чтобы ты раскрыл более глубокую тему, а потом-то у Алексея уже вопросы возникли, я так думаю. Дополнительно. Отлично. Итак, получается, что если мы говорим про силу духа, а сила связана с животным началом, с физическим телом, то дух нам позволяет себя проявлять в этой жизни с точки зрения начального вот этого животного физического плотского тела. Если мы говорим про душу, то душа – это то, что позволяет нам, во-первых, быть живым, потому что душа оживляет, взаимодействовать по душам, то есть это вот то, о чем сказал, мягкое, вот это вот распространяющееся взаимодействие, чуйка и прочее. В то же время душа еще и записывает всю информацию, которая есть. Вот два основных качества – душевное и духовное. Да? А мне интересно теперь, а вот эта самая внутренняя ось – это что? Это все-таки дух, это все-таки душа, это какая-то комбинация, а может быть, это вообще относится к чему-то другому, о чем мы сегодня еще не говорили? Вот тогда, вот сейчас, наверное, вопрос я твой уловил, мысль, к чему ты подводишь. Как бы не хотелось, наверное, но придется всегда говорить над этим. Я говорю, опять же, друзья, свою интерпретацию. Ни на кого, никому ее не претендую, на истину в первой инстанции. Я говорю то, что я нарыл, мне это любо, я применяю это в жизни. Я вижу так, строение человека. Вот есть наше тело, есть душа, есть дух, как проговорили, да? Есть совесть, как канал, который подключены мы. А есть в центре, да, вот эта ось, про которую мы говорим. И я ее называю как некой сущностью, которая божественная сущность, та, которая пришла и воплотилась в теле и активировала все эти необходимые инструменты, выданные ему на этой жизни. Вот эта сущность, по сути, и является основой, центром, который все это дело запускает. Но вот тут есть нюансы. Какая это сущность? От кого она, и там есть много-много тонкостей. Кто она? И я так скажу, в свое время, когда я это узнал, а потом начал это еще и видеть в людях, какая же там сущность сидит, я понимал, что у каждой сущности, от ее происхождения, есть определенные качества заложенные. У одних сущностей будут заложены качества эгоизма, паразитизма и там целый набор. И он, хочешь не хочешь, этот человек будет их проявлять, потому что его изначально программа именно этой сущности зашита. Хоть какой у него дух сильный не был бы, душа какая прекрасная, он и качество будет проявлять те, которые в сущности заложены. А есть и другие, у которых, наоборот, зашиты в сущности такие качества, как доблесть, отвага, честь, совесть, жить по правде, по праве и так далее. И он будет их проявлять. Вот поэтому отвечаю на твой вопрос. В центре всего этого есть еще, по моему мнению, есть та сущность, которая есть божественная, та, которая была создана там высоко на небесах, и она, по сути, мы ей являемся, то есть частичка нас, по сути, здесь, а мы основные там сидим еще. Хорошо. Ну что ж, я тогда вопрос Алексею задаю. Алексей, как сумели ли мы, и Владислав в частности, раскрыть тот вопрос, который ты задал? То есть давайте от чего-то отталкиваться, вот эту самую печку, что такое ось, что такое дух и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, да, раскрыли отчасти вопрос, но появляются новые вопросы. А что и как она оживляет? Ну, душа, дух. Угу. Угу. Ну что ж, Владислав, тебе опять микрофон, давай. Что же, как это все оживляет? Почему? Потому что если мы сейчас этот вопрос не раскроем, то тогда главный посыл, как мужчине вернуть внутреннюю ось, усилий духа и так далее и тому подобное, останутся как-то так за кадром и не будут раскрыты. Итак, что же там, хорошо, чего оживляет? Да не, я только за. Вот как идет сегодняшний эфир, и это так пускай он идет. Я в полном принятии того, что происходит. Но тогда мы приходим к таинству нашего рождения и проявления на этот свет. В данном случае мы должны понимать, что мама с папой в Саити создали зачатие, целая вселенная создается, образуется тело, вот растет оно в малыше матери. И в это время происходят некие загрузки в это тело, программы, родовые программы и так далее, и так далее. И вот в момент рождения, проявления, по сути, человека в этот мир, вот как раз в момент проявления, эта сущность и входит в тело, в котором уже за время 9 месяцев подготовлены качества необходимые, душевные, качества именно духовные, все необходимые настройки, которые от родителей передались, все это проходит. Но в момент рождения сущность входит. Потому что если она входила бы еще до момента рождения, утром матери, то у матери было бы раздвоение личности, у нее было бы две сущности бы жило внутри, можно шизофрении будет попахивать. Поэтому в данном случае она входит в момент проявления, то есть в ребенка в момент проявления. Нам говорят, что душа входит. Ну вот не душа входит, а сущность входит. Вот как бы, как я это знаю, как мне это близко. Возможно, кто-то знает по-другому. Я отвечу именно таким образом, потому что я это знаю. Я все с ответом закончил, простой ответ. Алексей, что скажешь? Удовлетворяет такой ответ? Да, да, ну вот с этим мы разобрались, с определением, поэтому я думаю, что можно идти дальше. Следующий вопрос, конечно, после определения, это как вообще определить и какие признаки того, что внутренняя ось у мужчины нарушена? Какой хороший вопрос ты задаешь. Почему? Потому что мне тоже по этому первому пункту, как мужчине вернуть внутреннюю ось, примерно такое же, вот как у тебя, немножко с другой стороны, но пример такой же. Вот как это определить-то? Владислав, подключайся. Я предлагаю, Алексей, давай сначала ты тоже задашь вопрос, вот только с другой стороны, две разные стороны увижу, и потом ответ я соберу. Хорошо, уточню. Итак, у нас написано, как мужчине вернуть внутреннюю ось, но если мы понимаем, что ось изначально присутствует у человека, то если мы ее выдернем, то как это, убрать позвоночник, да, и все в трусы там сваливается. То же самое и здесь. Если мы убираем ось, то человек не может без этой оси жить, поскольку мы выяснили, что ось, по твоему же определению, это то, что соединяет все вот эти субстанции, все эти явления, которые в нашей жизни, как инструменты, присутствуют и подчиняются Вышнему. И поэтому вот потерять полностью, наверное, ось невозможно, иначе ты превращаешься даже не в овощи, во что-то другое. Поэтому, может быть, не вернуть, а может быть, ощутить, может быть, усилить, может быть, как-то там еще что-то сделать. Но вот вернуть это что? Ну, потеряно совсем, без оси не можешь жить. И поэтому те два вопроса, которые задал Алексей, а вот это нарушение и то, что я говорю, они вот здесь сливаются в один вопрос. То есть как определить, что что-то нарушено, что у человека нет ощущение этой самой оси, и как не вернуть, а как восстановить ощущение, понимание и использование. Прекрасно, два вопроса. Теперь давайте совмещу, наверное, ответ. Я с тобой согласен с тем, что полностью отключить ее, если вам полностью выключили, вы бы уже сменили мерность. На самом деле есть такие практики, которые... Они методы и способы тех людей, которые умеют это делать, еще называется серебряная нить. Это когда над головой проводится определенным способом действия, и эту серебряную нить можно отключить. Тогда ваше тело падает, и вы, соответственно, мерность меняете. Но этим заниматься мы сейчас не будем, дабы я это и не умею делать. Я знаю, что это есть, а нет, не умею. Да и не хочу такое учиться. Пока. Так вот. А вот восстановить, да, то есть, по сути, здесь может быть что? Смотрим на человека, который идет, у него прямая стать, да, вот как статный человек. Прямая стать, выровнен, взгляд ровный, уверенный, спокойный. То есть у него внутри внутреннее спокойствие, гармония. То есть вот эти все его части работают, функционируют, это в порядке, функционирует прекрасно. Он четко знает, что хочет, у него прекрасно работает интуиция, у него есть четкий ветер, куда он идет, чем он занимается. Он знает свои способности, знает, на что он способен. Он не берет большего, чем ему нужно, потому что он знает, что может порваться. Он осознает, у него есть ощущение реальности и понимания в этом мире себя, в точке происходящего, объективной реальности, в которой он находится, и, соответственно, он двигается. Это вот тот человек, у которого все выстроено. Почему? Потому что, когда ось правильно выстроена, интуиция тебе подсказывает, как вектор, как карта, куда тебе идти. Душевный состав тебе подсказывает, где, что, какие могут быть у тебя тоже моменты по душе нужно поправить, какие-то душевные камни убрать, либо что-то еще, или наоборот, раскрыть душу, принять что-то новое в себе. Дух его ведет, как не дает ему спокойно жить, он ведет его всегда вперед, к новым совершениям, к новым вершинам, и он этим самым достигает свое предназначение. И второй человек, как правило, посмотрите на человека, как он уходит. У него всегда вот такое, он сгорбленный. Почему? Соответственно, уже нарушение идет позвоночного столба, да, то есть уже идет искажение поток, идет пережатие. Почему он сдавливается? Простой ответ. Потому что на душе, которая находится вокруг тела, у него собирается очень много боли, переживаний, страхов. И душа сжимается. Слышали выражение? Душа сжалась. Когда душа сжимается, а душа, она к телу привязана, сначала происходит, когда мы двигаемся на самом деле, это опять же боевые искусства очень хорошо показывают. Сначала происходит душевное движение, а потом тело в душевное движение входит. Это особенно, если кто знает элементы бесконтактного боя, на самом деле это очень контактный бой, только там воздействие происходит на душевный состав, а не на телесный состав. Поэтому там такие волшебства происходят для тех, кто не понимает, как этот процесс выстроен. Поэтому, когда у человека на душе все сжато, тело начинает сжимать. Соответственно, когда человек сжато, тело сгобленность, происходит спазм внутренних органов, тело начинает болеть. Соответственно, индикаторы, Алексей, на твои вопросы, как понять, что у человека идет сбой? Болезни, тело начинает болеть. Раз. Второе. Это человек угрюмый, недовольный, постоянно входит в претензии к себе, претензии к миру. У него он недоволен жизнью, потому что для него все, к чему что-то ему должны и обязаны. Все плохие, он один святой и тому подобное. У него не работает интуиция, потому что он не верит ей, он не доверяет самому себе. Канал этот просто отключается. Он не отключается, он есть, просто он уже искажен, и он не выдает правду. А дух, который хочет пробиться, скажет, веди тебя вперед, он также не может до него достучаться, потому что управление полностью взято именно физическим телом. Ум, который сидит в голове, находится в душе частично, да, то что он там, он взял полностью управление своим, не высшее я, которое находится, да, а ум человеческий. Взял управление им, и он начинает им управлять. Соответственно, дух в данном случае здесь уже без каких-то экстремальных, как правило, такие экстремальные ситуации с такими людьми проходят, после чего начинает разворачиваться. Когда нормально достучаться не могут сверху, а ему нужно достучаться, люди такие попадают в такие передряги. Это катастрофа, аварии по голове получили кирпичом, или биты, или еще чем-нибудь, чтобы перезагрузка произошла, рестарт. Чтобы хоть как-то вернуть обратно связь с телом, чтобы когда ум отключится, душа началась снова переподключка. Тогда начинает выравниваться все. Как правило, посмотрите истории людей, которые якобы стали святыми после там, аварии, после удара молнии или еще чего-нибудь. Почему? Да потому что в этот момент подключается вот эта программа ума, и подключаются те естественные программы. Я думаю, получилось мне ответить на ваши вопросы? Алексей, что скажешь? Получилось, не получилось? Ну, частично, я думаю, что да. Частично? Это означает, что что-то там еще у тебя такое было внутри заложено, что полностью не раскрылось? Ну, есть еще такой момент, что, допустим, человек, допустим, ну, любого взять, он скажет, да я себя чувствую прекрасно, я синий, я сильный, мне все можно, у меня там это есть, у меня то есть, у меня есть все. Вот где граница между здоровой силой внутренней и ложной маской, которую может на себя навешивать человек? Хороший вопрос. Хороший. Так, Владислав, где там у нас граница-то между ложным представлением о себе и тем, что есть на самом деле? Вот если взять данные уточнения, люди, у которых высока гордыня, которые говорят, да и у меня и так все есть, я тут сейчас все смогу. Они могут так говорить, они имеют на это полное право. Да, как говорится, вот эта граница, а вопрос, для чего ты хочешь эту границу найти? Тем людям, которым нужно пойти в эту сторону, войти в избыток, да, в гипертрофию. Вот у нас есть наше ровное состояние, да, есть, когда мы сжимаемся, есть, когда мы максимально расслабляемся, да. То есть, либо гипер, либо норма, да, либо, соответственно, нерабочая мышца. Так же и в жизни. Если ты хочешь быть в ровном состоянии, идти по жизни ровно, ты идешь спокойно, в нормальном расстоянии, в тонусе, и ты можешь как и активироваться, и где-то расслабиться при необходимости. Но если человек всю жизнь живет в гипертонусе, да я все могу, я сейчас порву всех, для болячки, фу, да потом некогда мне себя лечить, да, и разбираться, я буду идти, ну, пускай идет. Кто же мешает, свободу воли никто не отменял. Возможно, у человека по судьбе ему нужно пройти именно этот опыт, пройти в состоянии гипертрофии такого, ну и пускай идет, когда-то он поломается. и однозначно поломается. Таких людей, посмотрите, как правило, это очень высокого уровня управленцы, которые я все знаю, все в себе держу, я никому ничего не скажу. Как правило, 40-50 лет, инфаркты, инсульты, и прощайте. Сколько таких случаев? Сотни? Тысячи? Миллионы? Вопрос в том, что если ты про себя задаешь вопрос одно, когда про кого-то спрашивать, у него своя судьба. И если вот он услышит эту информацию, ему где-то что-то ёкнуло, тело отзвалось, внутренняя сущность говорит, да-да-да, вот сейчас послушай этого, блин, человека внимательно, ведь он то, что для тебя нужно, скажет. Не он это возьмет. А у кого состояние «я все знаю, я все умею, вы меня здесь ничему не научите», человек, живущий вполне свою жизнь, со своей гордыней, со своим эго, пускай так живет, чем ему мешать. Насильно здесь никто никого не меняет. Мы здесь свободу воли каждого проявляем как можем. Вот такой короткий ответ. Алексей хотел добавить, слушал. Я хотел добавить. Я хотел уточнить у Алексея, все ли он... Микрофон улетел, уточнять хотел. Уточнить, все ли он понял, все ли ему приходится по душе, все ли ответы сходятся? Да, вроде все хорошо, но там больше мой вопрос был не о том, что, может быть, человек развивается, мы же не можем этого знать. Вот, может быть, он читает, может быть, там изучает что-то. И он не останавливается в развитии, но есть что-то такое, что держит его, что не дает ему как бы расслабиться. Вот давай я тебе сейчас скажу именно про себя. Вот я был таким, наверное, человеком, моя гордыня не давала мне кого-то услышать, мудрых людей, и я думал, что я вообще крутой. Вот возьми меня так лет, наверное, 5-6 назад. Ну да, 5 лет назад. Как раз Алексей, наверное, мы когда с ним познакомились на семинаре здесь, вот в Екатеринбурге, приехал молодой парень, где-то сколько это было, не помню. 20, наверное, 9 лет мне было, что ли. А нет, 30 лет мне было. Приехал. Такой весь уверенный в себе. Я вообще тут все знаю. Как раз начал саморазвитием очень хорошо заниматься. Гордыня перла выше крыши. И когда прошел семинар, я там первый день молчал, второй день я не успокаивался, задавал ему Алексею 1155 вопросов, он уже потом давно прикалывался после этих вопросов. Потом на третий день там вообще чуть ли там не начал всех объединять, давайте там что-то делать, магазины создать, это как бы совместные закупки. Но это гордыня настолько, вот сейчас я анализирую свою жизнь, понимаю, гордыня перла. Я никого особо не слушал, думал, я лучше всех знаю. Но при этом я развивался, да, я читал, изучал другую литературу, и со временем тогда он сказал одной женщине, ты подожди, через 4 года ты его увидишь другим. Прошло 4 года, и я остепенился. То есть я сейчас по-другому гляжу на мир, по-другому реагирую на людей, и у всех свой путь. Просто нужно быть, опять же, со стороны этому, кстати, к этому человеку путь принять это уже. Ну да, это его опыт, пускай проживает. Вот что мне нравится, Алексей, он дает прожить каждому свой опыт. Он не лезет, не заставляет человека меняться. Хочешь меняться, не хочешь не меняться, значит не готов. Будешь готов, приходи. И в этом ключевой момент. Не надо насильно кому-то помогать. Ведь за это еще потом уже по голове получить. Если мы насильно кого-то заставляем что-то меняться. Вот если я, наверное, с такой стороны тебе раскрыл ответ, скажи, сейчас все ли тебе понятно? Или есть еще уточняющий момент? Все понятно. Отлично. Ну хорошо, тогда идем дальше. Итак, мы выяснили, что все-таки вернуть внутреннюю ось, наверное, не получится, потому что мы не могли ее и потерять. Это первое. Значит, мы можем вернуть отношение, понимание к своей внутренней оси и через это усилить дух и найти свой путь в жизни. Вот к этому пришли. Однако сейчас я возьму слово и уточню, что процессы поиска себя, усиления духа и осознания, возвращения сознания своей внутренней оси, они могут идти параллельно совершенно, они могут идти совершенно рядышком. И одно, другое может чуть опережать, кто-то может кого-то подталкивать. Но у одного человека, например, сначала нужно понять себя. Кто я такой, для чего я пришел? Кому-то книжки почитать, кому-то с кем-то пообщаться, кому-то просто посмотреть на этот мир, а кому-то заглянуть в глубины себя. А может быть и то, и другое, и третье, и четвертое сразу. А кому-то нужно начать, например, через физическое какое-то воздействие на самого же себя. Поход в тренажерный зал, какие-то асаны, какие-то подвиги, борьба с ветряными мельницами, доказательства открытия Америки, участие в каком-то деле общему, может быть, даже в какую-то секту залезть поначалу, чтобы там что-то получить, может, в какой-то там монастырь попасть, чтобы там тебя прижали хорошенько, и чтобы ты свою гордыню там каким-то образом за хвост зацепил и так далее. Кому-то надо, например, душевность проявить. Ну, все у него, сила духа есть, он горы может сворачивать, он, например, там, способен на расстоянии взглядом одним человека класть вообще без прикосновения руки. А вот душевности нету. Ну, сильный человек, мощный, и вроде бы много чего понимает, а душевности нет. Поэтому надо, может быть, начать с того, что раскрыть вот эти вот качества, которые у него были закупорены. Поэтому эти все направления, они рядышком, они взаимодействуют, и они не могут жить одно без другого. Не может быть такое, что вот это вот движется, а все остальное стоит. Да, конечно, может быть, но это к чему хорошему не приводит. Ну, представьте себе человека, у которого дух очень сильно проявлен, его харизма входит вперед, нежели чем появляется он. Вот дверь открывается, сначала входит харизма, а потом через несколько секунд появляется его тело, да? И все чувствуют, так вот пришел вот этот вот товарищ, вот этот господин, вот этот царь, вот этот король, князь, боярин и так далее. Все уже почувствовали. Но при этом он совершенно не душевный, он никого не пытается понимать, он никого не пытается осознавать, он ни с кем не пытается контактировать по душам, а он всех продавливает. Хорошо это? Ну, может быть, в боевых действиях, когда необходимо срочно, быстро решить задачу, взял, поставил и там двинул, и все, задача решена. Либо наоборот, душа широкая, светлая, красивая, до невозможности, а духа нет. Вроде бы и красиво говорит, и книг много прочитал, и будет тонуть и на четырех языках просить помощи, да, но все равно утонет, потому что духа-то нет, силы воли. Но и будет смотреть, дивись, сынку, який там мудрый мужик, да? А помогли ли вы знания, да, умер? Так, там микрофончик у нас включен, Алексей, микрофончик выключи пока. Вот, и духа нету, да, чтобы и себя проявить, и себя спасти, и других вытащить. А у кого-то не хватает сознания, для чего пришел он в этот мир. И дух сильный, и душа красивая, все здорово, но постоянно куда-то он сваливается не туда, постоянно цепляется за какие-то бредовые идеи, постоянно по каким-то сектам лазит. Тут его киданули на деньги, там его киданули на дружбу, тут его в какую-то бойню засунули. Че? Потому что дух и душа сильные, крепкие, мощные, проявленные, а вот осознанности нету, нет осознания, а как это все в мире происходит, а откуда этот мир, а зачем он вообще, с какой целью, а кто его создавал, а я-то тут при чем, а мое место в мире какое, и что этот мир внутри меня делает. Вот эти вот три элемента, осознанность, душевность и духовность, подчиненные сущностному, высшему, божественному, они очень важны. Когда ты, Владислав, говорил про сущности, сущность – это огромное количество, есть высшая сущность, это ты сам. Это ты сам, который создавал когда-то этот мир, может быть, есть, конечно, немолодая сущность, да, которая сюда была тоже каким-то образом запущена, вышние божественные миры. Ну, представь, что у нас есть древние сущности, да, которые когда-то участвовали в создании чего-то в этом мире, а кто-то, может быть, и весь мир это создавал. И не только нашу Вселенную, а может быть, и миры Вселенных, а может быть, и за пределы миров Вселенных, может быть, Вселенную миров Вселенных. Сейчас договорюсь, мозги куда-то закипят. Ну, ладно. Вот, мы такое себе можем представить? Ну, конечно, можем представить. Вот, и так что люди разные бывают, сущности тоже разные бывают. А есть сущности подчиненные, в том числе такие, как это, бесики какие-нибудь. И в зависимости от того, насколько разумность у человека, осознанность проявлена, дух, душевность, духовность, и насколько у него установки сущностные, высшие проявлены, он может подцеплять эти маленькие сущности первого уровня, второго, третьего, четвертого. Так что сущностей тоже много. Но об этом, может быть, надо делать вообще отдельный семинар, чтобы с этим разобраться обыкновенному человеку, потому что у большинства людей о сущности вообще нет представления. А я тут начал уже что-то такое говорить из высшей математики. Ну, это так, будет пожелание, это что называется, сделаем. Так вот, получается, у каждого свой путь, у каждого свое движение. Неизменно только то, что все меняется, как ты правильно сказал, и неизменны поконы вселенского бытия, которые подчинены главной цели. Вот когда мы все это понимаем, тогда многое становится в свои места. И вот теперь, возвращаясь к вопросу, как мужчине вернуть, в кавычках, настроить внутреннюю ось, усилить дух и найти свой путь в жизни, вот я теперь задаю тебе вопрос. Владислав, а какие ты можешь предложить нашим людям какие-то ценные мысли, предложения, образы, может, какие-то там практики, я не знаю, ну, что-нибудь там, занятия. Вот я, например, знаю, что 1 декабря начинается дусь, о, дух, о, ось духа, да, восстановление духа, душевное такое занятие. Пятый уже набор, пятый сезон у нас, да, начинается, как говорится, современно. И 11 декабря под Екатеринбургом будет малый мужской круг, где все будет по делу, где не будет рассусикивания какого-то. Да, там будут физические занятия, да, там будет баня, много чего интересного, но в первую очередь мозговые штурмы, очень серьезные для подготовленных людей. Ну вот давай вернемся. Ты-то что предлагаешь? Ты-то каким образом двигаться всем нам можешь предложить? Большой вопрос. И поэтому, друзья, садимся, завариваем чай, кибрей, переливаем все водички и начинаем данную беседу. Сейчас переходим к сути. Да? То есть спустя 45 минут мы перешли к сути нашего сегодняшнего разговора. Я могу говорить, так как я на себя позиционирую, вот мне в начале нашей беседы спросили, как я себя позиционирую, да, в жизни человека. Одно из моих позиционирований, то, что говорю, я применяю на своей жизни. Ну, то, что я применил это, применил, увидел, как другие применяют, применил на себе, мне это откликается, в моей жизни улучшают, и я, соответственно, передаю дальше. Это, по сути, один из принципов здравомыслия, про который говорил еще всем уважаемым Трехлебов. Когда мы хотим в чем-то разобраться, мы задаем вопрос специалистам, мы задаем вопрос нашим предкам, нашим как бы древним книгам книги, и пробуем на себе. Если все сходится, мы используем жизнь. Так вот, когда у меня был путь, когда я начал работать с собой, работать вот здесь сначала, то есть я не все понимал, как устроено мироздание, не понимал, что как работать с телом, с душой, с духом там, и так далее, и так далее. Но я понял тогда один момент. Что-то я много работаю, а жизнь у меня не меняется. Потому что время и работа все больше, а на тот момент доход у меня все не рос и не рос. Но тут, да, мне было лет так 28, когда я это осознал. И начал путь работы. Появился запрос, то есть первое, да, вот с чего начинается путь развития, да? Начинается с принятия решения о том, что ты хочешь меняться. Искреннее решение, что ты хочешь меняться. Если твои решения, внутренний запрос искренний, там его обязательно услышат и тебе помогут. Жизнь начинает сводить тебя с разными умными людьми, которые тебе на этом пути начинают помогать. Так и в моей жизни были люди, которые начали мне передавать знания. И все дальше вопрос у меня все расширялся. Вопросов было, как вот у Алексея, все уточняющих вопросов все было больше. И сейчас они у меня есть, и никуда мне не делись. Только вопросы все глубже, более объемнее, более охватывающие. И появляются также наставники, которые отвечают на эти вопросы, дают эти знания. Когда готов ученик, появляется учитель, старая древняя мудрость. Ее никто не отменял, она действительно работает. Когда вы будете готовы меняться, появляются те наставники, учителя, которые вам будут передавать эти знания, а вы будете их применять в жизни. Ну а теперь пойдем дальше. Так как одно из своих ключевых навыков – это системность, я люблю стараться более системно показывать действия, которые необходимо сделать. Вернемся к тому, что мы сегодня говорили, что у вас, как у божественной сущности, проявленной здесь на Земле, есть что? Есть тело, раз. Есть душа, два. Есть дух, три. Есть совесть, также интуиция, четыре, да? И вот есть божественная сущность, пять. То есть то, что, в сути, нас все объединяет. Вот пять пальчиков, которые у нас на руке, да? И по факту вы можете начать работать как от основного, пойти, грубо говоря, от божественной сущности, да, а это миропонимание, мироустройство, как все взаимосвязано, и потом перетаскивать все сюда, к телу. А можете от тела пойти в обратную сторону. Выбираете путь сами, как сказал вот Алексей до этого в уточнении, что у каждого из вас свой сейчас набор качеств, свое проявление. И в зависимости от того, какой у вас набор, вы можете сойти с разной стороны. Я в свое время пошел в развитие не от тела, а пошел вот как раз от понимания, как мне было все интересно, как это наш мир-то устроенный, как все устроены эти правила игры, как устроено мироздание, как устроены мы в нем, как мы притягиваем тех или иных тех людей, притягиваем события людей в свою жизнь, обстоятельства и так далее. Поэтому, если мой путь такой откликается, вы начнете с изучением правил игры нашего мироздания, в котором мы живем. Кто-то хочет попроще, начните работу со своим телом. Приведите тело себе в порядок. здоровье, питание. Пересмотрите, что вы питаетесь, что вы говорите, ваши мысли, о чем вы думаете. Начните работать со своей душой. Вот тут очень большой объем работы с душевным составом. Я бы сказал, в наше время процентов, наверное, 80 вы будете работать с душевным составом. Потому что здесь у вас обиды, претензии, недовольство, сомнения, страхи, тревоги, переживания, ограничивающие убеждения. Все будет находиться в душевном составе. Убрав это, вы приобретаете большой колоссальный объем жизненных сил, восстанавливаете его обратно. У вас становится сил избыток. Или не избыток, у вас становится столько, сколько вам необходимо для того, чтобы как раз ваш дух помог вам направить его в нужное дело. С духом вы можете работать так, как это когда вы выходите за пределы своих возможностей. Те, кто спортсмены, вы знаете, что, допустим, вы берете штангу, начинаете поднимать 10 раз, а 10 раз уже не поднимается, но вы делаете через усилия еще больше, на 1% больше, чем вы можете. В этот раз как раз проявляется сила духа, она проявляется, вы делаете, выходите. И вот такие разные упражнения, их очень много, когда вы выходите за пределы своих возможностей, они будут развивать вашу силу духа. Работа с интуицией, работа с совестью. Это уже когда вы отработали, душевный состав отработали, это вот такие задачи можно делать параллельно. То есть не обязательно только поэтапно, можно сразу одновременно всех делать, как вместе сложили, да, и сразу все вместе делаете. Но все равно в один момент времени одна задача. То есть ваше внимание – это же тоже определенный ресурс, который вы не можете сразу рассеять его. Вы его фокусируете на конкретном чем-то. Работа с интуицией – это один из тоже ключевых навыков, потому что если ваша интуиция и дух вместе, то у вас есть и, в сути, условно, внутренняя карта вашего жизненного пути и сила пройти по этой карте, да, которая вас ведет туда. Но если у вас интуиция не работает, как вот сейчас в наше время включили интернет, да, в больших городах, вот мы в Ростове были, интернета нету, Яндекс.Навигатор не работает, а куда ехать, ты не знаешь, потому что вроде машина есть, бензин есть, а ехать куда-то не знаешь, начинаешь метаться. Вот то же самое и с человеком, если его интуиция не работает. А когда сущностью божественной, вы в данном случае, она уже заложена, вы ее можете только развивать. А развивать вы ее можете добрыми деяниями во имя своего, во имя своих, своего народа, своей страны и так далее. Добрыми деяниями, с природу улучшать и так далее. Вы развиваете свою сущность, накапливаете ее, и благодаря ей вы сможете потом подняться выше. Потому что она является критерием того, когда вы будете подниматься вверх. Так вот, простой алгоритм. Выбирайте то, с чего вам проще начать, с того начинаете. Я в свое время начал с понимания мироздания. Работал большое количество времени с душой, с душевным составом. До сих пор работаю. С духовным составом прокачивал себя очень много. Когда ты стоишь на доску садху, и тебе нужно представить, там, я простоял там, 2 часа с лишним. Это тоже нужно иметь силу духа простоять и выйти за пределы своих возможностей. Я много развивался своим телом для того, чтобы его выйти за пределы. Сейчас пришел, понимаешь, что нужно еще развить именно здоровье своего тела, еще лучше его восстановить полностью. Поэтому изучаю техники по самоисцелению, натуропрактике и так далее, чтобы исцелить свое тело. Изучил кинезиологию, буквально недавно получил диплом по психокинезиологии 3-1. Вот. Вот это, по сути, 5 пальцев. Это вот они, ваш вектор, куда вам двигаться. Ваши подсказки. Тело, душа, дух, совесть, интуиция и ваша божественная сущность, которая всегда является ключевым, которая соприкасается со всеми этими элементами. И она именно заключается, все собирает силу в кулак. Вот такой пока первые простые подсказки, что делать. Сейчас, я думаю, Алексея попрошу что-нибудь добавить. Или все понятно? Если да, то пойдем дальше, будем задать уточняющие вопросы. Вы сегодня с Алексеем хорошо задаете уточняющие вопросы, прям радуется душа того, что есть вопросы. Угу. Ну, давай тогда я задам тебе вопрос. Окей, ось духа, пятый поток, это что? Да, и можно ли там на этом пятом потоке получить те самые недостающие элементы, либо сознание, либо качество, которые мы сегодня разбирали? И вот стоит ли мужчинам настоящим проезжать под Екатеринбург 11 декабря на малый мужской круг? В данном случае это два вопроса, я их маленько разграничу. Начнем, наверное, с последнего. Для тех людей, кто живет в районе Екатеринбурга, Екатеринбург, та же ближайшие города, вот у нас один наш соратник приезжает с Самары. Если вы понимаете, что вам важно найти единомышленников, с которыми по жизни вы будете дальше двигаться, если для вас важно найти братское плечо, с которым вы можете доверять, зная, что это человек вас не подставит, не подведет, и с ним можно и в бой пойти, доверить ему свою жизнь, то тогда вам, наверное, стоит приехать на это мероприятие, на мужской круг, даже на малый, потому что вы увидите таких людей, сможете с ними соприкоснуться и вместе соединиться. Те практики, которые мы там будем делать, та же такая практика, как казачий вар, где в боевом режиме, но при этом в безопасном режиме, без травм, вы можете проявить свою мужскую удаль, свою силу, увидеть силу своих братьев и почувствовать, кто как именно себя проводит. Потому что казачий вар показывает, у кого вот как раз дух вот этот тот самый сильный, а у кого слабенький. У кто боится пойти на удар, да, получить удар, а кто, соответственно, идет вперед, уверенно его обходит, обтекает и так далее. То есть и вы себя увидите, насколько такой хороший индикатор и проверка, насколько вы духом-то сильны. Казачий вар это прекрасно покажет и, соответственно, даст возможность и развить, потому что преодолевая свои страхи, вы сможете это сделать. Это прекрасный пример был на Ростовском кругу, когда одно из упражнений у нас было доверие братам и проработка страха, когда нужно было залезть на дерево, это 3 метра было дерево высотой, и спиной ровненько пасть, соответственно, с дерева, а браты его ловили. И вот у нас один товарищ сначала, у него был еще страх высоты, он первый раз не смог прыгнуть так, он просто прыгнул ногами, соответственно, просто упал. Его поймали, все хорошо, но после этого он собрался, все браты стали кругом, дали ему уверенность, эту проработку мы сделали очень глубокую страха. Он встал, и ровненько упал. Он вышел за пределы своего страха, он его прожег, по сути, вот некая техника, кресение называются, да, когда вы огнем прожигаете, по сути, этот страх. Он справился. Вот подобное у нас будет также и здесь, на малом мужском круге. Казачий вар буду я проводить. Поэтому приезжайте. Для тех, кто ждет, что это будет какое-то мероприятие, где мы приедем, отдохнем, потусим, восстановимся. Но вам не важно объединение, не важно, соответственно, единение людей, возрождение нашей родной культуры. Вам ехать сюда не стоит. Нам важно не количество людей, а нам важно качество людей. Пускай будет немного, зато те, с которыми в бой пойдем, которым можно будет довериться. Те, кто будет родные, свои, которым можно доверять. Остальных просьба не беспокоить. Это один ответ. Что касаемо программы «Ось духа», про которую ты сказал, «Пятый поток». Данная программа, она создалась, по сути, после первого мужского круга, который был еще в том году. Первые 3 потока я проводил самостоятельно, потом уже понял, что надо подключать Алексея. Суть в чем? Данная программа как раз выстроена, по сути, вот, можно сказать, вот по этим пальчикам она и выстроена. Мы работаем с телом, там меньше всего, конечно, у нас работы будет идти, но, тем не менее, я думаю, мы сейчас даже в эту программу еще добавим что-то и по телу, потому что сейчас уже навыков по телу у меня приобретаю дополнительные, которые могу вам будет передавать. Тогда было у меня их не так много, сейчас уже их больше. Мы там будем работать с душевным составом очень много. Как раз будем освобождать вашу душу от тех душевных камней, которых человека скручивают, сжимают, которые не дают ему спокойно жить. С миропониманием, с мироустройством, с правилами игры, которые у нас есть. Я могу так сказать, если бы эти правила я не знал бы, лет так 70 я с ним узнал в первый раз, я бы со своей женой, бы, наверное, давно развелся. Потому что бы я, наверное, не выдержал тех испытаний, которые мы с ней проходили. Но когда я сейчас знаю, как эти правила игры проходят, все испытания в семье, в окружении, я их вижу, понимаю и принимаю, и прохожу очень быстро, потому что знаешь, откуда прилетело, знаешь, как правильно поправить. Это человек, который ездит на автомобиле, при этом знает, как этот автомобиль именно обслуживать, как его, в случае чего, при поломке починить. Вы же, когда автомобиль знаете хорошо, у вас все сломалось, остановились, капот открыли, поправили, чик, завели, дальше поехали. Также и вы, как человек, вы себя можете так же. Стали, что-то случилось, остановились, зашли в душевный состав, увидели, в чем причина, поправили, восстановили, пошли дальше. Но если вы не знаете, как пользоваться автомобилем, вы на нем ездите, что-то сломалось, все, вы встали, вы без рук, без ног, да? Ждете, когда кто-то, когда-то там придет, вам что-то поможет. Вот так люди потом ходят к психологам, ходят, соответственно, к терапевтам, которые по 2-3 года, и им еще, как правило, ничего не помогает. Вот. А здесь мы учим, как самостоятельно с собой потом разбираться, то есть мы учим техникам, простым, понятным, встраиваемым в жизнь, и при этом вы сможете сами ими пользоваться потом всю жизнь. Не нужно будет ходить к терапевтам, к психологам, потом себя править, или как бы душеведам правильнее сказать. Вы самостоятельно сможете справляться. Но если где-то более глубокая программа, тогда уже обращаться к людям знающим, которые могут еще больше помочь. Вот именно для этого программа была создана, потому что на мужских кругах люди видят, что у них внутри находится, понимают важность того, что нужно идти дальше в работу над собой, изменения производить. И у них появился запрос. Тогда появилась такая программа. Как я говорил, были готовы ученики, появился учитель. На тот момент это был я. Сейчас, соответственно, мы делаем с Алексеем эту программу вдвоем. Соответственно, первые 5 занятий, как раз, которые у нас по мироустройству, Алексей будет управлять, но я там буду показывать, как вы притягиваете события. То есть это не полностью, а частично необходимое под задачу, как притягивать события в свою жизнь, как научиться важно понимать, как и быстро решать эти конфликты. Со страхами, обиды, претензии, тревоги, переживания, сравнение себя будем отрабатывать, ограничивающие убеждения, которые вам, как правило, есть у всех у нас, и они блокируют поступление финансов, личной жизни и так далее. Возвращаем интуицию, нарабатываем интуицию и подготавливаем себя для того, чтобы пойти работать в родовые программы. Вторую часть как раз будет проводить Алексей. Это родовые программы, это более глубокая работа. Работа над собой, работа как на земном плане, так и с более высоким планом работать. Плюс будет выстраиваться под вас, под группу. Потому что каждая группа – это индивидуальная та часть, которая… То есть группа – это как отдельный живой организм. Как правило, люди собираются с одними и теми же программными установками. Четвертый поток предыдущий проходил. Вот что мне нравится. Мы будем нарабатывать вам еще дисциплину. То есть помимо занятий, раз в неделю в зуме у нас будет встреча, общаться голосом, будет индивидуальный разбор практически каждой вашей ситуации. Дополнительно будет точная рекомендация под каждого, что нужно делать. В течение недели, каждый день, в течение всей программы, вы пишете отчеты о том, что вы делали в течение дня, какие состояния, что происходит. Это помогает, соответственно, нам видеть, какие у вас происходят изменения и при необходимости их корректировать. То есть вы 2 месяца прокачиваете еще свою дисциплину, силу воли прокачиваете, и при этом находитесь под наблюдением для того, чтобы мы где-то могли вам направить ваше внимание, и вы выровнялись еще лучше. Вы можете пойти с запросами «хочу воздвигнуть свои силы», «потерял смысл жизни», «проблемы в семье», даже проблемы с финансами, потому что она тоже решается. Когда мы убираем все страхи, тревоги, вы начинаете свое дело, производство, вы не боитесь этого. То есть с такими запросами на эту программу можно идти. То есть программа разобраться в себе, понять, куда я хочу пойти в жизни. То есть потерял смысл жизни. Вот это как программа может. Поделиться своим жизненным пути, куда двигаться. Также эта программа вам может помочь. В целом, вот такая программа. На ее приглашаем, опять же, тоже не всех. Потому что если вы не готовы делать домашние задания, если вы не готовы работать над собой, ну, смысла нет идти. Потому что программа, она, во-первых, давайте назовем, она не безоплатная. То есть она имеет определенную финансовую стоимость, потому что здесь вкладывается уже много внимания, жизненных сил, времени в эту программу. Каждую неделю занятия, плюс каждый день смотришь на каждого из вас. По сути, 2 месяца вы находитесь в поле, в душевном составе, в котором вы находитесь в нашем, и мы с вами прорабатываемся. Вот. Поэтому, если кто не готов это делать, работать над собой, лучше не заходить, потому что очень, честно скажу, неприятно вот мне это видеть, когда ты человеку вкладываешься, силы в него вкладываешь, внимание вкладываешь, заботу, любовь, а он в конце ничего не делает и еще и обесценивает. Вот так, это неприятно. Поэтому таких людей лучше сразу не брать. И я на 4-м потоке сказал, просто у меня были первые 2-3 потока там, я экспериментировал по-разному. И были такие люди. Начальник сказал, Вот кто придет, тот придет. Тот, кому действительно надо. Тот, кому действительно нужно. И вот собралась вся группа, которая действительно была надо. Там было их 6 человек, но это были... Все шестеро дошли до конца и с ежедневными учетами, с ежедневной проработкой, и все получили результаты. Не было ни одного, кто бы не получил результат. Поэтому кто будет делать, 100% получит результат для решения своей задачи. Это могу точно говорить и гарантировать. Вот поэтому такая программа. Ответил на вопрос? Хорошо, благодарю. Алексей, какие-то у тебя есть наблюдения по поводу того, что мы сейчас поговорили, потому что еще появился вопрос в нашем чате, и надо к нему подойти. Но перед этим лучше выяснить какие-то, может быть, уточнения с твоей стороны. Ну, кроме того, что мы поговорили об осе духа, и о самом духе, и вообще в целом об этом о всем, мы не поговорили о второй части нашего названия эфира, это про путь, про свой путь. Ну вот как понять такой вопрос, может быть, мы быстро ответим, чтобы сильно не затягивать, что живешь не своим путем, с какими-то чужими ожиданиями или еще чем-то вот таким. Вот на такой вопрос как ответишь ты, Владислав? Итак, тогда мы разберемся сейчас, как понять, идешь ли по своему пути или нет. Ответ может быть как очень короткий, так и может быть развернутый. Начнем, наверное, с короткого, а потом, может, перейдем к развернутому. Первое. Если в твоей жизни присутствует смысл, радость, ты понимаешь, что твои действия, которые ты делаешь, приносят пользу тебе, приносят пользу миру, и тебе хочется их делать, скорее всего, ты идешь по своему пути. Если же ты делаешь все через силу, у тебя идет постоянная нехватка сил, ты не видишь смысла в том, что ты делаешь, и это еще не приносит пользу ни тебе, ни обществу, ни народу, а просто, может, каким-то паразитам, на которых ты работаешь, то, скорее всего, ты не идешь не по своему пути. Вот, наверное, такой простой ответ. Проверь себя, задай себе вопросы. Получаешь ли ты радость? Приносит ли это пользу тебе, приносит пользу этому миру, обществу? Насколько у тебя на это есть сил? Ты делаешь, и у тебя силы не кончаются, потому что когда ты делаешь свое, у тебя силы не кончаются. Вот и все. Ответил на вопрос, Алексей? Да, да, но можно ли найти свой путь, если вокруг нет поддерживающего окружения? Ну, не считая семью, наверное. Я так же скажу. Ты можешь найти свой путь, даже если тебя не поддерживают все вокруг, даже семья, если тебя не поддерживает, ты все равно можешь свой путь найти. Я могу сказать про себя. Меня в моих начинаниях поддерживала только моя жена. Все остальные, мама, братья, сестры, все говорили, слушай, иди срочно на работу, не занимайся ерундой. Но тем не менее, я верил, и я шел, куда меня вел, вот меня дух мой вел, как раз куда моя интуиция вела, туда я и шел. И я нахожусь сейчас здесь, где я нахожусь. И мне сейчас есть силы, есть понимание. У меня ощущение, что я на своем пути. И я знаю много людей, которые внутренней верой в себя и верой в то, что они делают, находили свой путь. Вопрос, нас помещают специально в те ситуации, не то, что специально, вы сами себя, вот если даже копнем глубже, вы сами себя помещаете в те ситуации, в которых вас никто не поддерживает и так далее, для того, чтобы вы проявили как раз свою волю, проявили свою силу и нашли ту тропинку, на которую вам надо встать. В этих ситуациях это вы сами это сделали. А если вы сами это сделали, то у вас и силы это есть. У каждого из нас это есть. Нет ни одного человека в нашем мире, который бы не смог найти свой жизненный путь, потому что это базовые, необходимые правила этой игры. Рано или поздно, не в этой жизни, так легче ты обязательно найдешь его. Ответил на вопрос? Да, ответил. И следующий вопрос, который я хотел задать, а вот одиночество. Вот некоторые люди бывают одиноки. Одиночество само по себе, оно может стать как восстановлением духа или каким-то поиском самого себя? Одиночество. И это мое, опять же, мое видение. Возможно, оно необходимо человеку для того, чтобы он прожил эту жизнь в одиночестве. Это для примера скажу сейчас, чтобы вам было понятнее. Вот приходишь ты на спортивную площадку, полоса препятствий, и решил ты эту полосу препятствий пробежать. Пробежал раз, молодец. Шел заново, пробежал два, три, пять. На сотый раз тебе уже надоело по этой полосе препятствий бегать. Что ты делаешь? Начинаешь экспериментировать. А как пробегу эту полосу препятствий без одной руки? Пробежал. А потом пробегу полосу препятствий без двух рук? Пробежал. И тут пробегу к этой полосу препятствий только с одной ногой. Начинаешь бежать, а тут молодой человек такой прибегает к тебе первый раз на нее. Видит, мужик что-то с одной ногой пробует и хочет ему помочь. Сейчас пытается подкинуть его. Он говорит, отстань ты от меня, я хочу такой опыт получить в своей жизни. Нормальный путь, так и мы здесь. Мы много раз сюда воплощаемся и разные пути проходим. И это нормальный процесс. И для кого-то, возможно, необходимо пройти путь отшельничества, одиночества, отрешенности от всего. Для чего? Потому что он же набирает опыт. Опыт, как... вот мы говорим, что с собой после смерти можем взять? Говорят, после смерти вы разные машины, дома с собой заберете? Нет, не заберем. Но что можете с собой взять после своей смерти? Опыт, который вы наработали за эту жизнь. Устремление, которое вы наработали за эту жизнь. Если у вас было устремление к развитию, познанию и так далее, вы это возьмете с собой еще, этим передадите мне, и с собой возьмете в следующую жизнь. Это вы можете взять. Поэтому и этот вариант тоже в жизни возможен. И ничего там плохого нету. Не надо заставлять человека идти в общество, если ему это не надо. Ответил на вопрос, Алексей? Да, я думаю, что можем переходить к вопросу наших зрителей. Алексей. Ну что ж, раз ты сказал, что можем, значит перейдем. Юнит задал такой интересный вопрос. Доброго здравия всем. Как быть с своей семьей, которая считает тебя сумасшедшим? Владислав, привет тебе. Я проснулся, а они нет. Смотрят на меня, как на инопланетянина. Как поступить? Ну, вот давайте начнем разбирать. Давай с Алексея начнем. Алексей, а вот что бы ты посоветовал человеку в таком вопросе? Вот в такой теме, вот в такой ситуации? Когда люди на тебя смотрят, не очень. Считают не то, что, не то, что семья считает его сумасшедшим инопланетянином. Ну, вот что делать человеку? Давай с тебя начнем. Ну, во-первых, нужно вообще разобраться, как этот человек начал себя менять. Это изначально. Не сразу там кидаться, а вот все сразу плохие. Нужно сначала посмотреть. Бывает просто так происходит, не в обиду сказано нашим слушателям и зрителям и тому человеку, который задает вопрос, что просто не разобравшись, ты сразу хочешь стать тем, про кого ты где-то прочитал или где-то услышал или подумал, что так есть правильно. Может быть, так действительно правильно, но если ты резко ошарашишь всех своими изменениями, то может произойти такая ситуация, что тебя просто перестанут понимать. А если тебя перестали понимать, ну, соответственно, ты не донес до этих людей свою позицию, почему ты поменялся, по какой причине. И еще бывает такой момент в переходе, да, вот когда ты получил какие-то знания или узнал что-то такое, ну, вот какое-то прояснение в твоей голове произошло, ты пытаешься сразу всем это рассказать. А вот вы знаете, сколько всего я вот тут вот узнал, и сразу пытаешься всем это рассказать, хотя другие еще к этому не готовы, они вообще не понимают, о чем ты говоришь. То есть нужно как-то, мой совет, ну, от меня, да, нужно как-то дозированно, постепенно, если человек, который рядом с тобой, семья или еще кто-то, как-то постепенно погружать их в то, что ты знаешь, и в то, как ты это понимаешь, аккуратно, наводящими вопросами, не сразу огорашивая там все. Мы сейчас сразу все, сразу мы это очели и одели, побежали. Ну, в целом, это я так к примеру сказал. Вот. Ну, вот какой-то такой вот мой ответ, что нужно как-то постепенно как-то готовить людей, которые близкие рядом с тобой. И если люди к этому не готовы, то общаться с ними на их уровне и не пытаться из них сделать там того великого и могучего человека, которого ты хочешь видеть рядом с собой. Вот такие вот мой ответ. Владислав? Это, наверное, один из самых популярных вопросов среди людей, которые занимаются своим развитием. И встречается это практически в 99-98 случаях у каждого из нас. В моей жизни не исключение. Как я говорил, моя семья, мама, сестра, братья, за исключением одного брата. Остальные как-то меня считали, как сказать, и считают периодически неким сумасшедшим. В кавычках, не от мира всего, тем более, когда узнают. Я живу в деревне, там все то, что делаю, для них вообще считается ненормальным. Ну, начнем с того, как я к этому отношусь. А я отношусь к этому с любовью. Вот я то, к чему я пришел. К этому, то, что я сейчас пришел, у меня было очень много разных отношений. Это тоже нужно понимать. Я не сразу, у меня такое сейчас стало, как сейчас. Я говорю про сейчас, но к этому у меня была трансформация очень была ярая. Сначала у меня было тоже отрицание, вы меня не понимаете, были какие-то споры, были какие-то разговоры и так далее. Сейчас свелось к тому, что я принял их точку зрения. Да, она такая, какая она есть. Это их жизнь. Когда я начал понимать более глубоко устройство, опять же, мироздания, и нас, как живых сущностей, которые сюда приходят играть в эту игру, я примерно начал видеть, какие игры играют мои предки, ну, вот мои родичи, мои близкие, и я не стал ее и, как сказать, пытаться в свою игру перевести, на свои правила. Я просто объясняю, если меня что-то спрашивают, я могу свою точку зрения им объяснить, но хотеть что-то от них я не хочу. Я хочу одного, наверное. Я их люблю, я говорю, я вас люблю. Вы для меня всегда будете родными и близкими. Если хотите поговорить, я открыт. Я всегда открыт. Я не закрываюсь от них. Но при этом я им четко сказал, это моя жизнь. Вот тут я проявляю силу духа. Это моя жизнь. И я ее проживаю так, как я хочу. И мое намерение будет таким, какое я сказал. И вот когда вы внутренне сами приняли это уверенное решение, они начинают вас отставать. Мои уже от меня отстали. И уже не пытаются что-то навязать или что-то еще сделать, потому что знают уже, что у меня есть четкое решение. А это одна из проверок мироздания. Когда у вас есть внутреннее четкое решение, вы себе это приняли. От проверки, ну, вам пройдет одна, две, три, четыре проверки придут на вашу решительность от близких тогда. Когда вы их все сдадите, вас останут, потому что мироздание не надо будет вас заново учить, этот урок проходить, потому что вы его, этот экзамен сдали, пошли дальше. Вот. Все же просто, на самом деле, тут определенные этапы, экзамен, как бы сдача экзаменов, проверок и все остальное. Но я могу сказать, предки, родители, близкие, это и жена в том числе, это самый, я могу сказать, крайний эшелон проверок. То есть сначала самое простое, когда вы начинаете работать над собой, меняется окружение, там, финансовая часть, очень в первую, очень быстро начинает реагировать, либо вверх, либо вниз. Потом первые начинают менять и принимать ваши изменения ваши знакомые, потом начинают принимать изменения ваши друзья, близкие соратники ваши изменения принимают, и только потом принимают изменения ваши мама, папа, родители, и уже после ваша супруга, если она вас еще не принимала. Такой процесс вот изменения происходит с каждым из нас. Нормальный процесс эволюции. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как реагировать? Да просто скажите, что вы их любите. И скажите, что свое решение, четкую позицию объявите. Но не пытайтесь их перепоменять или изменить. Не получится. Ведь они в вас видели того Петю, того Васю, который был всю жизнь для них понятным. Ходил на работу, условно, там пил пиво, собирался с друзьями. Тут раз что-то изменился. Если вот даже, если взять вот историю Иисуса Христа, вот он ходил по миру, да, совершал чудеса и, соответственно, исцелял людей. И весь мир говорил, о, великий человек, который чудеса творит. Но когда он приходил в свою деревню, где он вырос, там он не мог вылечить ни одного человека, потому что его считали обычным человеком, который жил всю жизнь в этой деревне. Вера – еще один из ключевых факторов изменения. Вас, родители, всю жизнь видели простого малыша, который бегал, что-то делал, игрался, а тут раз у него ценностей ряд полностью изменился. Буквально не так давно, на этих выходных, я ездил к своей маме. Вот мы идем с ней, она говорит: ты у меня какой-то не такой. Я говорю: да, мам, я не такой. С самого детства был не таким, как все. Шел против, грубо говоря, всех, против системы. И продолжаю это делать. Ну и при этом я тебя люблю. Говорит: и я тебя люблю. На этом разговор у нас только закончился, мы пошли дальше. Вот такой простой ответ. Передаю слово. Ну что ж, молодцы, здорово сказали. Давайте я тоже себя дополню. Во-первых, необходимо понимать психику человеческую. Построиться психика-то на очень простом. Если человек встречается с чем-то новым, то для него новое может быть чем-то странным, страшным, опасным. Почему? Оно неизвестное. Вот к тому, что было до этого, я привык. Я привык так поступать. У меня уже выработаны условные рефлексы, или еще говорят там привычки. Я вот поступаю и получаю конкретный результат. Это вот первое. А когда я берусь за что-то новое, так, может, там не получится. Если вдруг какое-то радикально-кардинальное расхождение с тем, что у человека в голове, и с тем, что представляете вы, там возникает еще эффект отторжения и стопора. Секундочку, я до этого шел на север, а ты мне говоришь идти на запад, на восток, либо на юг. Но получается, я дебил, я, получается, не тем занимался, я, получается, не тот шел. Ты что, меня дебилом назвал? То есть на уровне подсознания человек воспринимает совершенно новое, противоположное, как личное свое оскорбление. Он встает в позицию защиты. И вот об этом многие люди вообще даже не подозревают. А это подсознательное. Об этом мы говорим на моих семинарах. Люди тогда понимают: о, елки-палки, теперь я понял, почему так происходит. Я пытался через логику что-то объяснять, а не получается. Я пытался образы какие-то дать, а не получается. Человек просто отвергает. Поэтому знайте, если вы предлагаете что-то другому человеку, он встает в позицию остановки, и он начинает примерять, известно, неизвестно, подходит, не подходит. А если это вообще противоположное, он встанет в позицию защиты. Вот это вот надо понимать. Поэтому, когда вы хотите с кем-то разговаривать, то вы должны сначала оттолкнуться от того, что для него привычно, и помочь ему увидеть какие-то новые горизонты, а не рубить, как многие делают. Теперь вопрос: а почему рубим? А вот тут следующий фактор, касающийся, опять же, психологии, но уже вашей, дорогие друзья. Когда вы начинаете рубить, это первый признак того, что вы находитесь в секте. Поздравляю. Вы сектант. Шарик, ты балбес, да? Вот из этой серии. Поздравляю. Значит, что это такое обозначает? Это обозначает, что вы набрались... Это не обязательно, что вы в какую-то секту на самом деле попали. Секта – это же секция мира, это часть мира. Это ваши убеждения, ваше представление о том, как себя правильно вести, что необходимо делать и так далее и тому подобное. Так вот, это вот сектантское представление, в первую очередь, а не сама секта с каким-то руководителем. Так вот, когда вы какие-то убеждения в себя вкладываете, вы начинаете себя вести как сектант. Вы пытаетесь другому человеку доказать о том, что... А вот первый вопрос, а что вы пытаетесь доказать? В первую очередь вы пытаетесь другому человеку доказать, что вы правы. Вы пытаетесь другому доказать, что он не прав. Когда вы хотите спасти другого человека, как вы это заявляете часто, но я же хочу спасти его, я хочу, чтобы у него здоровье стало лучше, чтобы он не делал ошибок, чтобы он вот этого не нарушал, этого не нарушал, это спасет его. Нет, ребята, в первую очередь вы включаете доказательную основу. А я тебе говорил, что ты не прав. Вот ты говорил мне, а я теперь тебе говорю, ты не прав, вот посмотри. И получается, что включается гордыня. Гордыня ваша, когда вы доказываете другому человеку, что он не прав, а вы правы, вы возвышаете желание внутреннее, животное начало возвыситься. Это еще один фактор, о котором люди даже не догадываются. И опять же, на своих мозговых штурмах, семинарах мы это все подробно разбираем. И когда вы вот таким вот образом начинаете мыслить, вы людей отталкиваете от себя, потому что гордыня – это не любовь. Любовь – это восприятие, принятие, нахождение в этом состоянии, а гордыня – это я один, это вы уже под меня, это уже демоническое. Вот, поэтому вот эти два фактора необходимо учитывать и дальше ими руководствоваться. Ну, а третий фактор тоже очень важный, о котором мы здесь сказали. Если вы не понимаете, какое предназначение у человека, то в этом случае донести до него что-то вы не сможете. Почему? Потому что вы будете отталкиваться от своего представления и будете давать не в коня корм. Слышали такую поговорку? Не в коня корм. Что она, поговорка-то означает? Что вы даете то, что человеку вообще не нужно. Он не может это воспринять. Он не сможет это уловить. Он не сможет это переварить. Он не сможет это применить. Но вы даете, даете, грузите, вы грузите. Естественно, он устает, говорит, так, секундочку. Я слепой, какие звезды? Но ты мне пытаешься про звезды объяснить. Я слепой, у меня нету глаз. Вот если бы звезды тепло излучали, я бы еще тепло мог каким-то образом нащупать. Но тепла-то нету. Я не знаю, что такое небеса. Я не знаю, что такое там тучки. Ну, тучка хотя бы дождик может проявить. Я хотя бы скажу, ух ты, сверху покапало. Но вопрос, а не злейки-то кто-то на меня льет сверху, да, и прикалывается. Ну, хотя бы я могу допустить, что вода испарилась, поднялась. И сверху там как-то капает. Но что такое звезды, я не могу понять. Что ты мне про звезды-то рассказываешь? Вот сейчас так бывает. Поэтому мы, не понимая, как устроен человек, как устроен псих, какое у него предназначение, часто даем ему то, что ни в коей мере ему вообще не нужно. Вот это называется не в коня корм. Как бы здесь быть? Да очень просто. Первое. Необходимо понять, кто я, для чего я, какое мое предназначение. Это родовая нить, жить без страха, управление судьбой и славяно-русская варность. Второе – понять, кто передо мной, какой у него уровень мировоззрения, понимания, стремления, предназначения и так далее. Это тоже родовая нить, жить без страха, управление судьбой, славяно-русская варность. Дальше необходимо не просто это понять, а необходимо этому научиться, научить себя. Это применять в жизни, а это уже конкретные знания. Это мозговые штурмы, практические семинары, которые из этого выходят, это наши круги, это ось духа, это какие-то там встречи, где вы учите себя этим владеть. Ну и в конечном итоге, когда вы все это понимаете, вы никому ничего не будете доказывать. Вы будете себя проявлять в этой жизни. И вот только тогда, когда вы никому ничего не доказывая проявляете себя в жизни, на вас смотрят, как на успешного человека. Вы же успешным становитесь. Ваши слова с делом не расходятся, значит, вы успешный. И на вас смотрят, как уже на успешного человека. Сказать, ух ты, а вот этот Васечка-то, Петечка, как говорил Владислав, Машенька, Олечка, добавлю еще от себя, которые вот там вот были, вот детишками в песочнице играли, они стали уже Петром Ивановичем и так далее и тому подобное. Они уже обрели вес. Они говорят, так оно и есть, и это происходит. И вот тут-то интересная метаморфоза возникает. Они не просто ориентируются на ваши слова, они смотрят на вас, как на проявившегося человека в жизни, и начинают сами к вам тянуться. Чтобы дополнить какой-то образ, приведу пример из жизни, из природы. Вот бабочка отложила яичко. Какое-то время внутри развивалась гусеничка, она из яичка вылезает. Потом она начинает много кушать, ее шкурка деревенеет, и она может окуклиться и переходит в следующую стадию, в стадию куколки. Потом наступает момент, лопается кокон, она из него вылезает и становится бабочкой. Ну, кто-то сразу куклю в нее пропускает, ну, вот 3 или 4 этапа развития у человека есть. Ну, вернее, у бабочки есть, да? Человек примерно так же развивается. Но с позиции яичка существующая бабочка – это нечто вообще абстрактное. С позиции гусеницы яичко – это прошлое, бабочка – что-то полуабстрактное. Да, я уже вижу этот мир, я уже могу что-то есть, но почему я должен питаться каким-то нектаром? Да и вообще, как я туда доберусь? То, что кто-то летает, это еще не факт, что я могу тоже летать. Когда же происходит окукливание, уже и яйцо вроде было, и гусеничка вроде была, но я возвращаюсь в стадию, похожую на первую. Говорю, ух ты, какие-то новые ощущения, вроде все сжато, но что-то новенькое появилось. И что вы там мне говорите про полеты, про какие-то? Я вот когда-то ползала, когда-то вот была в яичке, и сейчас я тоже в чем-то таком плотном. И только после того, как я вылезаю, из своего кокона сбрасываю вот эту самую шкурку, я могу теперь летать и питаться нектаром. Говорю, фига себе, оказывается, что, так можно было, да? Но самое интересное, что тот, кто начинает питаться нектаром, ему и в кокон обратно не хочется, и в гусеницу, чтобы жрать травку, либо там капусту грызть, либо ветки огладывать. И, естественно, не хочется яйцо. Но при этом он же не исключает того, что это может все быть. И наступает момент, когда бабочка, которая прошла все эти стадии, откладывает яичко. И начинается все заново, только уже не для него самого, а для его потомства. И он наблюдать может эти все метаморфозы, эти изменения. Вот так же устроена наша жизнь, так устроен человек. Поэтому если вы до чего-то вышнего добрались, и это ваше, вы очень быстро проходите сектантский период и период гордыни. Да, вы будете говорить о том, что, например, питание вот это более полезно, такие размышления более полезны, неупотребление какой-то гадости это более полезно, но вы не будете заставлять кого-то делать, потому что те, кто пока еще находится в яйце или в состоянии гусеницы, вас могут не понять. Но вы-то мудрый, если вы на самом деле мудрый. А мудрость – это принятие всего, что есть, не исключение того, что есть. И принятие тех качеств состояний, которые у других тоже существуют. И вот через это не какие-то агрессии словесные, эмоциональные, а дела. Человек становится весомым, на кого обращают внимание и к кому тянутся. Так что, если вы юнит, прошу прощения за долгое объяснение, пытайтесь своим родичам объяснить, как правильно жить, как правильно родину любить, с позиции гордыни, которая внутри может быть, с позиции доказательной базы, не учитывая, кто они и какой у них уровень бытия и какое их предназначение, то кроме как психушки, которые они хотят вас засунуть, ну, каких-то путей развития с ними у вас не будет. Либо вам придется разойтись. Если же вы любите их, если вы не пытаетесь кому-то доказать, а просто живете, а вы, если на своем правильном пути, то вы будете творить чудеса, вы будете исполнять все, что необходимо, процессы магии будут происходить, причем белый, на вас будут смотреть с уважением. Так что вот взвесьте то, что было сказано, и изучите, как вы себя ведете, что в вас проявляется, чем вы руководствуетесь, гордыней? Сектантством – это малолетство. Когда присутствует гордыня сектантства – это малолетство, несовершеннолетие. Либо вы делаете то, что получили, и если на своем пути, от этого благость, радость, достаток, счастье, любовь и здоровье. Взвесьте все это, и тогда все встанет на свои места. Ну что ж, друзья, предлагаю наш эфир подводить к логическому завершению. И поэтому, Алексей, передаю тебе слово для того, чтобы ты подвел какой-то итог нашей встречи, какие-то рассуждения от себя выдал в свет. Сделай это красиво. Ну, если взять в целом весь наш сегодняшний эфир, я думаю, что развитие и усиление своей оси духа и далее это рост свой, да, и распространение своей вот этой силы на других людей, не в плане того, что навязывание, да, а в плане того, что они видят какие-то изменения в тебе, видят, как в твоей жизни все меняется, и начинают задавать тебе вопросы и спрашивать, как и где, и помоги нам. Посоветую, что нам нужно сделать. Вот в этом плане я думаю, что такое направление очень верное, и я думаю, что по такому направлению нужно идти. И также многим рекомендую, если им сложно как-то внутренне самому определиться, то все-таки нужно попытаться найти единомышленников. Найти людей, которые близки тебе по духу, у которых мысли совпадают с твоими, и ты тогда сможешь проявить и развить в себе это чувство и открыться изнутри. И также откроются эти люди, к которым ты приходишь. Ты к ним привнесешь также что-то новое и что-то то, что, может быть, они не замечали или они не видели. И тогда развитие будет идти совместное, а не только твое личное. Ну, вот такие вот мои слова. Поэтому передаю слово. Благодарю, Владислав. Что скажешь? Какой итог нашего эфира тебе видится? Мне в данном случае хочется сказать одну фразу. Вот я думаю, как правильно подобрать слова. Наверное, будет как есть, друзья. Без прелюдий. Как есть. А вот если вы ничего не хотите делать в своей жизни, попробуйте ничего не делать. Сесть на месте ровненько, никуда не стремиться, ни к чему не заниматься. И вот когда вы почувствуете на себе более высшую силу, которая начнет вас вместо поднимать, вот тогда, наверное, вы почувствуете, как вас предки сильно любят, заставляя вас все-таки двигаться к своему направлению. Ведь мы сейчас дошли до того, что мы это и получаем. Сейчас сотни, тысячи, миллионы людей получили хороший пинок под пятую точку свыше, дабы вы все-таки начали объединяться, браться за голову, себя приводить в порядок и так далее. Подождите еще немножко. Давайте еще подождем годик, два, три, 10 лет. Нас будут еще посильнее. И будет тогда нам счастье еще лучше. Это вроде как некий, может быть, и сарказм, но уже настолько мне, честно скажи, порой смотришь, какое количество мужчин от общего количества, которое я вижу, действительно начинает работать над собой. Это единицы, это проценты. 0,0,0,0 какой-то процент людей начинает такое работать над собой. Он радует. Ну а остальные-то чего молчат? Остальные-то что все устраивают в своей жизни? Устраивают только деньги зарабатывать, лучше яхту купить по себе подороже, машину покруче, квартиру ипотеку взять. А смысл жизни-то начните думать. Я вот недавно ехал с машине, там девушка молодая, 22 года, когда я начал вопрос задавать как раз про вот, что мы сегодня говорим, говорит, у него такие глаза были. Говорит, я никогда об этом даже не задумывалась. Родители, начните со своими детьми об этом говорить. Просто начните это мировоззрение свое расширять. А то мы все дождемся того, что нас дружно всех потом отсюда попросит уйти, не спрашивая нашего мнения. Освободите пространство для более разумных сущностей, которые сюда придут и потом засеют эту планету. Так что давайте не будем ждать. И уже это уже без сарказма. А уже по-серьезному, хорош менять одно место, беритесь за себя в руки, работайте над собой, работайте над тем, чтобы найти единомышленников, собраться и произвести объединение нашего народа, дабы снова стать хозяевами своей земли. Не готовы, не надо. Ну и ладно тогда. Пойдем теми, кто готов. Вот такое, с любовью. Опять же, с любовью. Я, как есть, говорю, предупреждал. Я бывает. В последнее время я стал очень таким жестким, извиняюсь за то, что происходит. Но, честно скажу, потихонечку накипает. Как есть, говорю, будь добро. Да ты, батенька, сектант, который хочет всех в свою секту заманить. Ты вот, оказывается, всех под одну гребенку хочешь, чтобы все сдвинулись, подняли свои мягкие... Ну и ладно. Значит, буду я сектантом, прошу, извиняюсь за перебой. Но, возможно, я сектант, а возможно, тот, кто наконец-то... правду людям говорит. Ну, ты же ей говоришь, ну, ты мягенький такой, ты же это мягкий, а я вот буду это злой полицейский, добрый полицейский, вот сегодня в злого поиграю. Я никогда не был мягеньким, я всегда был жестеньким. Да, бывают моменты, когда нужно что-то мягенького мягко доводить, но если требуется жесткий подход, я очень жестко себя веду. Так что не ты первый такой полицейский. Ну ладно, хорошо. Тогда вот что я отмечу от себя. На самом деле нужно понимать, что все, что необходимо, у нас в этой жизни есть. Другое дело, понимаем мы это или нет, и понимая, используем либо не используем. На следующий момент видно, что мы это не используем, и мы это не понимаем. Доказательство того, огромное количество увеченных, огромное количество смертей, огромное количество потерь финансовых и так далее и тому подобное. А ведь за несколько лет еще до начала так называемой специальной военной операции я предлагал людям объединяться для того, чтобы через кооперацию в разных форматах хотя бы начать что-то производить необходимое для себя, чтобы уйти от зависимости продуктовой, товарной, услуг, и чтобы создать свою казну. Через эту казну, чтобы можно было заниматься открытием своих предприятий, народных предприятий, чтобы не ради денег, а ради здоровья, счастья, радости и так далее. Если бы нас было много, то в этом случае тогда бы мы влияли на те процессы, которые происходят в мире, в том числе и политические. Это закономерность. Многим это кажется неестественным, но на самом деле многие ученые уже давным-давно, и ученые-философы, такие эксперименты проводили, и размышления, и просчеты у них все были. Когда человек становится много, то в этом случае тогда они влиять начинают на окружающую среду и на тех, кто находится наверху, но в конечном итоге меняют те условия жизни, которые существовали до них, и меняют ту самую власть. Ведь по большому счету все в нашем мире подходит к одному вопросу. Кто наверху? Кто власть? Власть ведь определяет, как нам жить. Власть принимает законы, по которым мы живем. Власть платит средства тем, кто эти законы поддерживает, начиная от судей, заканчивая полицейскими или милиционерами, как было раньше. Власть определяет, кто имеет право деньги какие-то выпускать, а кто не имеет. Но есть власть зримая, а есть незримая. Вот современные президенты – это так называемая зримая власть. Вот они, как правило, ничего не могут. Потому что слово «президент» – изначальное значение в британской энциклопедии первой – имело следующее. Представитель британской короны в колониях Британии. То есть это все лишь наместник. Некий резидент, который исполняет какие-то указания из центра Британии, от короны британской. Вот такой президент. Поэтому как был президент в те времена, так и остался. Это все лишь навсего тот, кто подчиняется каким-то укладам свыше. Это зримая власть. Для народа якобы зримая. А вот незримая – это те, которые печатают эти средства, и которые все эти правила расставляют, как эти средства печатать и так далее. Там ФРС и всякие, вот это вот, все, что там происходит. Так вот, еще до начала СВО, за несколько лет, я предлагал это хотя бы, ну, все в голове-то прокрутить, хотя бы понять это все. Не то, что вот есть какой-то заговор против нас, нас уничтожают. Нет, это все ерунда. Ну, сказали, что заговор есть, а дальше ничего. А дальше ничего, все как было, так и остается. Вопрос власти-то не решен. А власть-то через объединение, через силу, через ресурсы, а этого же нет. И поэтому-то я предложил объединяться. Но не услышали. Перед самым началом СВО было понятно, что будет война. Потому что военные аэродромы стали работать по-другому, стали, ну, в частности, недалеко от нас, стали чаще подниматься военные транспортные суда и военные атакующие всякие там летательные аппараты, которые отрабатывали слетки, наваждение на цель и так далее, было понятно, что готовится война. Вот. И мы стали поднимать вопрос о том, браты, а вообще-то война-то между кем? Вот мне там из Словакии, из Чехии приходили сообщения о том, что огромное количество военной техники перебраться в сторону Украины. Понятно, что война одного славянского народа с другим славянским народом, хотя мы один являемся народ, по большому счету. То есть внутри нас был брошен тот камень, который вот эту битву-то и должен был запустить на самоуничтожение. И я предложил, браты, давайте-ка это, может быть, подумаем о том, как предотвратить эту бойню. Может быть, станем властью, может быть, объединим усилия на нашей всей Руси, создадим ту самую власть, которая нужна всем нам, без крови, без кровопролития, без каких-то там революций, путчей и так далее. Мирным путем. Такие способы есть, такие возможности есть. Махатма Ганди вам пример. Ну, правда, там чем-то закончилось очень хорошим, потому что придурки, которые вокруг него были, они не смогли это все уловить, не смогли удержать. И поэтому, когда Махатму грохнули, они это все дело развалили. Но это вопрос не к Махатме, это вопрос к тем придуркам, которые это все развалили, да? А так-то путь-то был проверенный, правильный. И таким же путем можно было нам все пойти и сделать. Но осмысление человеческое было на таком низком уровне, что когда им такие предложения приходили, они сваливались... Ты мне, я тебе. Вот мне там сказали, что я хохол, а мне сказали, что я там москаль. Ага, значит, тебя на геляку, а тебя, значит, там под нож. Ну и все остальное. Вот и все. Вот на этом все заканчивалось. То есть люди не смогли перейти через планку звериного животного начала. Ну а раз ты не смог перейти через планку звериного животного начала, не смог по-человечески мыслить как родович, то в этом случае тогда тебе как животному бойня. Вот и все, тебя как животное, как скот, можно гнать куда угодно. И вот эту бойню запустили. С чем я вас и поздравляю. Вы ее хотели? Наверное, нет. Но вы же ее создали своими мыслями, своими вот этим стремлением. Получите, распишитесь, кушайте, не обляпайтесь. И сейчас происходит чистка. Чистка освобождения Земли от нас самих, потому что мы это допустили. Разрушение, потому что мы это допустили, а потом восстановление за наш счет, потому что мы тоже это допускаем. Но сейчас-то должно сложиться представление о том, что на самом деле в мире происходит и как нам надо быть. Опять же, я не призываю никого-то там, к каким-то революциям, к баррикадам, к кровопусканию. Это все глупо, это все тупо, это все примитивно, это животное начало. А человек – это не только животное начало. Человек этот, который осмысляет то, что происходит в этом мире, и который берет ответственность на тот век, пока он живет. Век – это не 100 лет. Поэтому те, кто должны были уйти как герои, проявив себя, это их предназначение, они как герои ушли, проявили себя. Те, кому нужно было уйти как балласт, они сейчас уходят. И здесь, опять же, не ко мне этот вопрос, я никого балластом не называю, я использовал сегодняшнюю трактовку, которая существует в кастоварной системе Индии, вот этой фашистской кастоварной системе. Напоминаю, у нас славяно-русская варность, где предназначение превыше, и мы определяем, не назначаем, а определяем качество человека для того, чтобы понять, как лучше с ним взаимодействовать, чтобы было всем счастье. А в кастоварной системе там утыкают тебя. Вот туда тебя засовывают, и неважно, гений ты, дурак ты, тебя туда засовывают, в твою касту, и попробуй оттуда вылезти. Это нацистско-фашистское, вот это чужое. Так вот там вообще, к четвертой варне, ну, вернее, к начальной базе варни, так скажем, потому что там кто-то считает снизу сверху, к базовой варне отношение как к расходному материалу. Так мы же себя показываем как расходный материал. Мы-то себя не как здравомыслящие люди проявляем. А раз так, то получите. Но вы же восприняли это, вы как скот себя восприняли, вы все время ждете, что кто-то вас покормит, попоит, кто-то о вас будет заботиться. Так, друзья, скот так себя ведет. Человек сам создает условия жизни, а скот так себя ведет. Поэтому что вы ожидаете, если вы ведете себя как скот, мыслите как скот, по ощущениям вы как скот, но при этом что вы ожидаете, что к вам как к человеку, что ли, будут относиться? Да нет, ваши хозяева, неважно, религиозные, политические, к вам относится как к расходному материалу. Вот эта каста варного система в этих высших кругах, она принята. И по ней высшие круги существуют, и мир существует, там, где вот эти вот деньги в большом количестве вращаются, ресурсы в огромном количестве перепродаются, уже человек себе продает. Это вот так есть. Вопрос, вас это устраивает? Ну, судя по войне, да, устраивает. Ну, так вопрос, а кто-то, может быть, хочет по-другому начать жить? Кто-то понимает, что надо жить по-другому. Кто-то, может быть, уже готов сказать, я наелся этого, я не хочу больше кровопролития, я не хочу уничтожения своего рода, потому что когда закончится война, начнется чистка, добивание тех, кто остался. Европа вся уже населена пришлыми народами. Россия вся уже населена пришлыми народами. И эти народы уже хватаются за ножи. Они уже кидаются на тех, кто, по идее, должен был быть защитником. Они их режут, они их избивают, ломают, гуртом навариваются. А здесь каждый сам по себе у нас. Ребята, скоро начнется чистка, если вы так дальше себя будете вести. И если вы не объединитесь, но только не по каким-то политическим понятиям или религиозным, как сейчас объединяются, какие-то группировки, где религия для них важнее. Говорю, что если нормальный человек вашей крови, но он не вашей религии, он что, враг, что ли? Они-то глазки в пол говорят, ну мы с таким не будем взаимодействовать, он же не нашей религии. Говорят, дураки вы идиоты. Надо смотреть не на религиозное представление, а на человеческое. Он соответствует высшему предназначению. Он исполняет долг перед родом. Он хранитель земли матушки. Это наш человек тогда. А если он полный дебил и идиот, но только в религии, побратимы вам, то вы тогда будете собирать идиотов. Что вы с идиотами собираетесь делать? И вот они не понимают. Вот эти вот занозы у людей сидят глубоко. Вот через это нас уничтожают. Поэтому мы и собираем мужские круги, где эти все занозы выбрасываются. И где раскрывается та самая ось духа мужчины, осознание, душевность и духовность проявляются. И понимание, что и как делать. Вот для этого запускается пятый поток вот этого самого направления ось духа, который с 1 декабря начнется. Вот для чего. Вот для этого проводятся семинары, круглые столы. Вот для этого происходит и взаимодействие по кооперации. Вот для этого разные направления внутри кооперации. И центр сборки, координации управления. И технические какие-то разработки, и внедрения. Ну, естественно, там и распределение продукции и так далее. И образование, и досуг, и казна. Вот что мы сейчас должны делать. И вот что мы сейчас делаем, кто до сих пор не понял. А вот эти все балаболы, которые кричат, вот Алексей что-то не сделал, вот там Владислав что-то не сделал, кто-то еще. Это все скот, который желает, чтобы для них кто-то что-то делал. Ну, а чтобы скоту быть более убедительным, скот часто распускает какие-то слухи, дурацкие и так далее. Я знаю, сплетники – дураки. Так вот, со сплетниками-дураками нам не по пути, так мягко скажем. А вот с разумными людьми, которые уже поняли, что дальше вот так существовать и выживать нельзя, а нужно жить по-человечески, нам по пути. Поэтому приглашаю вас на наши собрания, наши мозговые штурмы, мужские круги, чтобы вместе нам жить счастливо, достойно того, кем мы должны быть, нашего предназначения, по завету наших великомудрых богов и предков. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.